много колес и Васино колесо. Сумрак стал реже. Сделался серовато-зеленым. Тихо клубился. Сквозь клубы и медленные завихрения проступали колеса. Да, множество колес. Они были всюду и самые-самые разные. Одни размером с донышко стакана, с блюдца, с тарелку, другие с колесо грузовика, с круглый стол, а еще с грибные колеса богатыря, с музейные куранты, с цирковую арену. Чем дальше, тем громаднее. Васе даже почудилось, что в дальней дали, за слоями редеющего тумана, выгибаются под самое небо совсем уже гигантские дуги. Очевидно, это были части колес невероятного размера. Но сначала Вася не приглядывался. По правде говоря, не очень-то было интересно. Было стыдно за свой недавний страх на проволоке, как он перетрусил, как чуть не оскандалился при всем народе. И при Сереже, и при Юленьке. «Ну?» — насупленно сказал Вася. «Что?» — без особой ласки откликнулось колесо. «Вот и я говорю, что? Что дальше-то? Куда нас занесло? А ты погляди вокруг, может, поймешь?» Вася пооглядывался, но не понял. Разглядел только еще больше колес, чем в первый момент. Некоторые висели в воздухе сами по себе, другие были сцеплены друг с дружкой зубчиками, приводимыми ремнями, всякими шатунами и кривыми рычагами. Одни резво вертелись, другие нехотя поворачивались, а были и такие, что казались неподвижными. А еще Вася услышал звуки, похожие на шелест стрекозиных крыльев и тихую трескотню кузнечиков. Наверное, это стрекотали и часто тикали крохотные медленные шестеренки, которые заполняли собой почти весь воздух в промежутке между более крупными колесами. Они крутились очень быстро и поблескивали. Да, поблескивали, потому что сквозь расползавшийся туман пробивались лучи. Они были не яркие, словно отраженные от стен, однако сделалось теперь похоже на утро. За шелестом и стрекотом слышались более солидные звуки, урчание и пощелкивание более крупных шестеренок, шорох ремней, шуршание подшипников, а совсем в отдалении рокот и шевеление непостижимо громадных механизмов. Но все это очень и очень негромко, еле слышно. Кроме звуков ощутил Вася запахи. Пахло кисловатой медью, словно из потрохов старого будильника, пахло оплавленной изоляцией, а еще ацетоном, точнее клеем, на котором собирают пластмассовые модели. Вася склеивал им старинный самолетик. Какие-то слишком технические запахи. Впрочем, они, как и звуки, были едва различимы. «Сообразил?» — в конце концов сухо поинтересовалось колесо. «Нет». «Вообще-то мне казалось, что ты умнее». «Не понимаю, почему ты сердишься?» — примирительно сказал Вася. Колесо, кажется, слегка смутилось. «Не очень-то я и сержусь. Просто обидно». «Что тебя обидело?» «То, что ты вот так, будто я ни на что не гожусь, перестал мне верить». «Ты что, соси съехала?» — жалобно возмутился Вася. «Сам ты съехал». Задергался на проволоке, как тот теленок из стихов. «Ох, ох, доска кончается, сейчас я упаду. Неужели думал, что я тебя не удержу?» Вася честно сказал. «Я про тебя тогда вообще не думал. Увидел, сколько людей вокруг и какая высотища. Вот и растерялся». «Вот и плохо. Надо было думать про меня, а не про ту девчонку на велосипеде. Тогда бы ничего не случилось. Я про нее не думал вот ни столечко. Врешь?» «Вру». — понял Вася. — Мне же показалось, что она смотрит из-за кулис. И он соврал дальше, стараясь быть правдоподобным. «Я даже не про нее, а про ее скрипку думал. Музыка понравилась, вот и все». «Из-за них всегда одни неприятности», — не оставляло свою тему колесо. И вдруг срифмовало. «Гули-гуленьки, Мики-юленьки, как же мне, ответьте, жить на белом свете?» «Перестань», — мягко, но твердо потребовал Вася. «Тьфу ты, надо же так написать! Мягко, но твердо. Но это было именно так». «Пожалуйста, мне-то что?» — отозвалось колесо с равнодушным зевком если можно так сказать про колесо. В конце концов, мне все равно, особенно когда мы здесь». «Где здесь?» — вскинулся Вася с новой досадой. «Скажешь ты, наконец, это ВПК!» — очень значительным тоном сообщило колесо. «Что за ВПК? Военно-промышленный комплекс? Сам ты? Это всемирное пространство колес!» «Зачем?» — слегка обалдело спросил Вася. «Что зачем? Зачем оно, это пространство?» «Дурацкий вопрос», — всерьез обиделось колесо. «Ты же не спрашиваешь, зачем небо, земля, звезды и вообще Вселенная? Она есть, вот и все. ВПК — это часть Вселенной. Здесь собраны колеса, которые управляют всем-всем на свете, во всех галактиках и мирах, и каждой судьбой». Вася чуть опять не спросил «а зачем?», но вовремя тормознул и задал другой вопрос. «А как управляют-то?» «Откуда я знаю? Я не философ Спиноза, а левое колесо от детского велосипеда. Нашел кого спрашивать. Управляют? Вот и все». «А тогда зачем ты? Зачем мы тут оказались?» «Случайно. Надо было тебя спасать. Вот я и выбрала первое, что пришло в голову, чтобы подальше унести ноги». Вася вспомнил, что ничего случайного не бывает. Так говорила мама, папе и Васе, если они при мытье посуды разбивали блюдце. Но колесу он сказал не то. «Я хочу домой». «Тебе здесь не нравится?» «А что здесь могло нравиться? Нет, всемирное пространство колес не вело себя враждебно, ничем не угрожало Васе, но и ни капельки гостеприимства в нем не было. ВПК и Вася Перепелкин были совершенно не нужны друг другу». «Здесь непонятно», — вздохнул Вася. Он не решился сказать «скучно». «Домой ты попадешь очень скоро», — пообещало колесо. «А пока все же погляди вокруг, пользуйся случаем. Не каждому из людей удается побывать внутри ВПК. Может быть, ты даже самый первый, будешь потом вспоминать и удивляться». «А ведь и правда», — подумал Вася, и стал оглядываться снова. Они с колесом находились на круглой каменной площадке. Она была как островок среди живущей непонятной жизнью мешанины колес и колесиков. Кое-где среди громадных дисков и колец со спицами возвышались причудливые утесы и разлапистые деревья, но при внимательном взгляде видно было, что и они сплетены из множества колесиков и шестеренок. И даже облака над головой были, Вася это чувствовал, из мелких, как чешуя, колечек и дисков. А в воздухе была рассеяна медная искристая пыль. Вася понимал, что каждая пылинка — тоже колесо. Меньше, чем самая мелкая шестеренка из самых крохотных дамских часиков. Васе даже показалось, что эти шестеренки щекочут его щеки. Он стал дышать совсем осторожно, чтобы не вдохнуть какое-нибудь колесико-молекулу. Колесо шевельнулось у Васиной ноги. «Помнишь, в твоей энциклопедии есть картинка из старой-старой книжки? Ученый-монах подобрался к самому краю небесной тверди, сунул голову в дыру и увидел другое пространство. Ага, там тоже колеса. Это и есть ВПК? Да, только в старинном понимании. И монах ты его видел с краешку, а ты из самой гущи. К тому же он ничего не понял». «Я тоже», — признался Вася. «Конечно, тут во всем разобраться трудно. Смотри на главное. Вон там, у горизонта, видишь, еле шевелится колесо с узорчатыми спицами». «Вижу». «Еще бы не видеть, оно было громадное, как галактика. Это колесо истории, от него зависят все события во всех веках. А вон то было еще более великанским. Оно возвышалось над клубящимся горизонтом на две трети и казалось неподвижным. От его втулки расходились два крыла, очень похожие на ватманские крылышки, которые когда-то Вася прицеплял к своим кроссовкам, только в миллиарды раз громаднее. Они были светло-серые и чуть золотились. Васе подумалось, что все это похоже на шоферскую эмблему космических масштабов, но услышал совсем другое объяснение. «Колесо фортуны». «Чего колесо?» «Всеобщей судьбы. Его невидимая ось соединяется со множеством других колес, а через них еще с другими, еще, еще. с колесиком каждого человека и каждой мошки, каждой былинки. Значит, у меня здесь тоже есть колесико?» Слегка обмерев, спросил Вася. «А как же? Только разве его разыщешь в этом бесконечном пространстве? Да и зачем? Никаких колес касаться нельзя. Здесь очень отлаженный механизм». Вася подумал, огляделся еще раз, насупился. «А если он такой отлаженный, почему тогда не у всех судьбы счастливые? Или так задумано с самого начала?» «Конечно нет, задумано, чтобы все у всех было хорошо, но мешают метеориты». «Какие метеориты?» «Которые пробиваются сюда из других пространств. Бывает, что как врежутся в гущу колес, как устроят там винегрет. Вон, смотри». Несколько огненных полосок прочертили зеленоватое небо среди рыхлых облаков. Но куда попали метеориты и случился ли там винегрет, было неизвестно. «А ведь могут вляпать прямо сюда», — подумал Вася. Но снова попроситься домой не посмел. Не хотелось опять выглядеть трусом. Он только поежился. А колесико вдруг попросило виноватым голосом. «Знаешь что, побудь тут немножко без меня, а? Мне очень надо съездить по одному делу, повидаться кое с кем». Конечно, оно сразу почуяло, в какой панике заметалась Васина душа, и пообещало совершенно железно: «Я вернусь точно через 7 минут, ни секунды позже, а ты пока спокойно любуйся». Чем тут любоваться-то? Правильнее всего было вцепиться в обод и взвыть. «Доставь, мол, сперва меня в родной Осинцев, а потом катись куда хочешь, если тебе приспичило, но...» Вася пожал плечами. «Гуляй, раз так тебе надо». Видимо, колесо не ожидало столь скорого согласия. Радостно подскочило. «Я быстро. Пожалуйста, надень на меня шину». Вася, машинально работая пальцами, снял с шеи и натянул на кольцевой жёлоб резину. И колесо усвистало с каменной площадки за ближнее нагромождение ободов, спиц и шестеренок. Только педали мелькнули, словно крылышки. Вася почувствовал, как опять устали ноги, сел по-турецки и стал ждать. Сначала он решил считать секунды. 7 минут — это 420 секунд. Не так уж много. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но стало вдруг страшно. Сосчитаю, сколько надо, а оно не появится. Тогда что? Который раз он глянул по сторонам. Пейзаж ВПК был все тот же, громадный, фантастический и совершенно чужой. Не страшный, но и ненужный Васе. Над головой опять мелькнули полосы метеоритов. А если они попадут в колесо? А если оно заблудится? А если оно... Тут Васе сделалось стыдно за свои мысли, но избавиться от них он не смог и впервые усомнился в преданности колеса. «Если оно меня сюда нарочно и бросило насовсем». «Совсем спятил, да?» — сказал он себе. «Если уж не верить колесу, кому тогда еще верить?» «Да, но в последнее время оно сделалось какое-то не такое». «Какое бы оно ни сделалось, оно тебя ни разу не подводило». «Но если куда-нибудь заносит, случаются неприятности?» «В незнакомом городе разве были неприятности?» «Там не было. Но потом Филипп и Оля все равно поссорились». «При чем здесь колесо?» «А при том, что...» «Все оказалось напрасно. И все приключения, и барашка в переулок». «А в цирке-то оно чем виновато? Ты сам перетрусил. Оно тебя выручило». «Ага. И зачем-то принесло сюда». «Но здесь-то пока никаких неприятностей нет». «Вот именно, пока». В том, что неприятности будут, Вася почти не сомневался. И оказался прав. Нет, колесо его не бросило в непонятном мире ВПК. Оно появилось довольно скоро. Видимо, в самом деле не позднее, чем через 7 минут. Но когда появилось, приткнулось к Васиному боку слишком уж виновато. И сообщило как-то слишком уж безрадостно. «Нам надо серьезно поговорить. Пора». Вася, который до этой секунды держался невозмутимо, сразу обмяк. «Вот оно». «Ну, говори». И подумал, наверное, забыла дорогу домой. «Я покажу тебе совсем простую и короткую дорогу», — тем же грустным голосом пообещало колесо. «Но ты Иди по ней один. Мне надо тут задержаться». «Надолго?» Вася все еще старался казаться спокойным. «Ну, если честно, то навсегда». Вася велел себе: «Только не вздумай пустить слезу!» Помедлил, свел коленки, посадил на них колесо, как котенка. «Мару, это из-за девчонок, да?» «Ну что ты говоришь?» — устало откликнулось колесо. «При чем тут девчонки? Просто время пришло». «Почему?» «Потому что пришло. Ты скоро вырастешь, я тебе буду. Зачем? Ось не станет выдерживать новую тяжесть и спицы. Я не смогу тебя катать». «Не надо меня катать! Вот глупое! Мне просто, чтобы ты было!» «Быть я могу где угодно. Здесь, например. Здесь мне обещали неплохое место среди колес в системе регулировки магнитных полей. Там одно недавно пострадало от метеорита. Вот я на его место». «Мару, но это ведь не со мной». «Я понимаю. Мне тоже не весело. Но надо думать и о работе. Каждое колесо должно вертеться, пока в силах. А у тебя я вертеться скоро не смогу, и буду как ноль без палочки. Я еще не скоро вырасту, а когда вырасту, мы будем просто дружить, разговаривать». «Разговаривать ты сможешь и с Гуревичем». «Он просто старый болтун», — вырвалось у Васи. «Ну зачем ты так? Он славный старик, беседовать с ним одно удовольствие, а дружить ты будешь с Микой, и с Максимкой, и с Шуриком Кочкиным. Он давно хочет, а ты не замечаешь, хоть и сидите рядом». «Это совсем другое дело. Это не то». «Ну, что поделаешь», — как-то постарчески отозвалось колесо. Вася понял, что сейчас все-таки заплачет. И сдержался не от стыда, не от гордости. Просто слезы вдруг заморозились от простого понимания. Все бесполезно. Если бы можно было что-то изменить слезами, Вася пролил бы их целые реки, с криком, с рыданием, но сейчас он ощутил, что все предрешено. История дружбы Васи Перепелкина и колеса подошла к концу. Именно такой конец определили сцепка и вращение каких-то неведомых колес в равнодушном мире ВПК. Это как в отснятом раз и навсегда фильме. Можешь смотреть его сколько угодно или не смотреть совсем, но конец изменить невозможно никакими силами. Он сделан заранее и не изменится, хоть разбей головой телевизор. Вася снял с колен и опустил колесо к кроссовкам. «Знаешь что, Вася?» «Что, Мару?» «Ты... давай, не будем долго прощаться. Ты заплачешь, я тоже покроюсь ржавчиной». «Давай не будем», — согласился Вася и быстро погладил шину. Ох, как плохо ему было! Ох, как горько! Но и колесу, наверное, немногим легче. Оно последний раз ткнулось Васе в ногу. «Я поеду». «Ладно». «Подожди, а мне-то куда деваться?» «Да вот же лестница!» Оказалось, что от площадки ведут вниз широкие бетонные ступени. «Опускайся, и через 10 минут будешь дома». «Ну, пока». И колесо отскочила. «Счастливо, Мару!» — сипло сказал Вася ему вслед. Колесо не укатило, а словно растаяло в воздухе, а Вася стал спускаться. Сначала лестница широкими изгибами вела все через тот же мир колес. Они крутились, поворачивались и щелкались совсем рядом и поодаль, громоздились у горизонта. Вася на них не смотрел. Он их ненавидел за то, что они отняли у него его колесо, смотрел на ступени и на свои ноги. И все же на два колеса Вася обратил внимание. Они висели в воздухе у края лестницы, на высоте Васиного локтя, каждое размером с тарелку. Они сцепились крупными зубцами, как две шестеренки в громадном часовом механизме, и пытались повернуться. Толчок, еще толчок. Ничего не получалось, потому что между двух зубцов попал каменный осколок. Треугольный кусок гранита размером с наконечник стрелы. Скорее всего, он был частицей метеорита. Колеса пытались преодолеть помеху, раздавить или выплюнуть камень, но тот был тверд и сидел крепко. Тук, тук, тук. Вася остановился. придержал верхнее колесо, чтобы не мешало, ухватил двумя пальцами застрявший в зубьях нижней шестеренки осколок, пошатал, дернул, выбросил. Тук-ки-так, тук-ки-так, тук-ки-так, благодарно застучали два колеса, и Васе стало чуточку легче, хотя, конечно, то, что он сделал, не имело никакого значения. Скоро мир колес кончился, лестница потянулась в сплошном сером тумане, таком, что едва видны были ближние ступени. Вася шел машинально. Он не думал, скоро ли кончится этот путь. Колес не стало, а тревожиться о чем-то еще не было сил. Может быть, и правда прошло 10 минут, а может быть, всего 5 или час. И, наконец, туман исчез, и Вася увидел веселый солнечный свет. Солнце падало в высокие окна. Это были окна лестничной площадки. Вася узнал площадку, узнал и коридор, который начинается от нее. Это был коридор Васиной школы. В коридоре клетчатыми шеренгами выстроились начальные классы.